265, май 8. Трудно представить себе отделение личности от индивидуальности и перенос центра сознания в последнюю. Но представить нужно, оставив в сфере личности смертной все недостатки и несовершенства малого «я». И даже от «я» ничего не остается, так как сознание сосредоточивается в орбите высшей триады, сбрасывая лохмотья низшего «я» как старую, изношенную, уже ненужную одежду. О ней не приходится даже и жалеть, так как она заменяется новой. Именно как старая рухлядь отбрасывается шелуха тонкого тела. Качество самоотвержения лучше всего научает еще на земле освободиться от цепей личности смертной, ведь свои прежние воплощения человек обычно не помнит. И однако ничего не теряет в полноте ощущения себя как сознающего центра, как личности. То же самое происходит и при освобождении от четвертого и пятого принципов, и перенос сознающего себя «я», то есть лучшего, что есть в нем, для объединения с шестым и седьмым. Даже будучи в теле земном, можно сознательно и последовательно освобождаться от элементов временного и приходящего, связанного с обычностью плотной. Для этого указывается провести более длинную линию. Этим путем умеряются звучание и шум суеты. В беспредельности места ей нет, но есть место явлением длительным, неприходящим, протянутым через многие жизни в бесконечность будущего. Так служение свету, любовь к иерархии и усовершенствование духа принадлежат к явлениям неприходящим.